Глава 27. Амир. «Шерфу!» В последний момент одергиваю неугомонного пса от мусорки. Мама его совсем распустила. Пока я жил с ними, пытался хоть чему-то его учить, и даже добился успеха. Шер слушался меня с первого раза, шел рядом, а в сторону помоек даже не смотрел, зная, что они строго под запретом. Но стоило мне уехать, как все мои труды оказались напрасны. Ведь дисциплина требует постоянства, а мама и постоянство несовместимы. Сразу после поляны отправился к родителям в Питер. Они улетали на Кубу, а я обещался приглядеть за Шером. С тех пор, как я переехал, за ним в их отъезды следила соседка. Но соседка сломала руку, а я был не против провести неделю-другую в родном городе. Вернувшись домой, кормлю Шера. И пока тот с удовольствием уминает сочный шматок сырого промороженного мяса, ставлю на плиту гейзерную кофеварку. В любой другой раз, заварив кофе, я бы достал ноутбук, но я не взял его. Ни в горы, ни сюда. После того, как Лина присвоила себе синопсис моего романа, любая мысль о книге вызывает во мне злость и раздражение. Я обещал Софи, что сам совсем разберусь, а в итоге просто забил. И вместо того, чтобы сесть за текст, я просто переливаю кофе в кружку, добавляю сливки и, завалившись на кровать в своей старой комнате, бесцельно листаю ленту телефона. Сверху появляется плашка с уведомлением. Горелов прислал очередное задание, которое я даже не собираюсь читать. Надо бы удалиться из чата. Надо было удалиться оттуда еще в декабре. Я думал, что мастерская поможет мне дописать книгу. Горелов также думал насчет того дурацкого задания, а в итоге все стало только хуже. Так почему бы не выйти из чата прямо сейчас? Славик, конечно, докопается, но и мне не впервые его посылать. Не хочу оправдываться, сам виноват, что ввязался. Перехожу в чат и уже собираюсь нажать на значок с настройками, как под сообщением Горелова высвечивается еще одно. Короткое, ничем не выделяющееся, с дурацкой двойной скобочкой, но почему-то я перечитываю его уже в третий раз. У Софы на аватарке стоит ее фото. Судя по всему, эта фотография сделана на подоконнике в общаге. На ней пижамные штаны в клетку и большая футболка, слегка спущенная на одно плечо, как в тот вечер, когда я впервые оказался в ее комнате. Воспоминания невольно уносят меня в то время. Вот Софа протягивает мне совершенно дурацкую кружку с вампиром, вот сидит рядом в обтягивающих стройные ноги лосинах, из-за которых напрягается каждая частичка моего тела, словно я подросток в пубертатный период. А вот в меня уже впивается взгляд ее пронзительно темно-синих глаз, пока я разговариваю по телефону с Наташей. Этот вечер, как и последующие в ее компании, ничто не способно вытеснить из памяти. Мне нравилось проводить время с Софой. Она добавила красок и жизни не только в мою книгу, но и в меня. И стоит признаться хотя бы перед самим собой, что именно из-за нее я еще не покинул этот чат. Тапаю на иконку ее профиля, и меня сразу же перекидывает на историю сегодняшнего дня. Софа выложила тот самый скетчбук, который я подарил ей на Новый год, с подписью «Сегодня я выбираю гореть». Как дурак, широко улыбаюсь и, поддавшись порыву, отвечаю на историю сообщением. Темный эльф. Собираешься устроить поджог в общаге? Софа. Еще какой? Темный эльф. Жаль, я этого не увижу. Темный эльф. Есть повод? Или это отсутствие пар благотворно влияет на вдохновение? Софа. Сегодня поговорила с отцом. Темный эльф. И как? Софа. Кажется, он меня услышал. Темный эльф. То есть можно поздравлять с победой? Софа. Скорее с перемирием, но да. Смайлик, улыбка. Темный эльф. Тогда поздравляю. Софа. Спасибо. Смайлик, сердечко. Я видел, как Софа переживает из-за отца. Его мнение, безусловно, важно для нее, поэтому я и правда очень рад, что они поговорили, и ее папа ее услышал. Мне сложно понять в полной мере, что она чувствовала все это время, ведь меня мои родители поддерживали всегда. После успеха Славика ни у кого из моих родных не осталось сомнений в том, что писательство может быть чем-то большим, чем просто хобби. Экран загорается от еще одного сообщения. Софа. Когда возвращаешься в Москву? Темный эльф. А что, соскучилась по лучшему в мире напарнику? Софа. По его вечному молчанию и хмурому взгляду? Софа. Если только немного. Она только что призналась, что скучает. Мне же не показалось. В отражении экрана вижу свою широкую улыбку. Улыбку, вызванную всего одним невинным сообщением. Темный эльф. Если честно, я тоже соскучился по нашим вечерам. Софа. Даже по кружке с Эдвардом Каллином? Темный эльф. По ней в первую очередь. Софа. Могу подарить, если она тебе так нравится. Смеющийся смайлик. Темный эльф. Пусть останется у тебя. Смайлик улыбка. Будет повод заглянуть на кофе. Боже, я что, флиртую? После измены Марины я обещал себе больше никаких отношений. Не то чтобы я был против коротких свиданий, но Софа точно не про это. Так что же я творю? Почему не удалюсь из чата? Почему жду мастерскую, чтобы смотреть на нее с последней парты, словно чокнутый сталкер? Черт, да я даже не против, если она снова прольет на меня свой кофе. Главное, чтобы после этого последовало нежное «извини», и на ее щеках снова появился очаровательный румянец. Видимо, я и правда лишился рассудка, потому что следующее, что я делаю, это снова печатаю на клавиатуре. Темный эльф. Если хочешь, можешь присылать новые главы. Я могу продолжить быть твоим редактором. Софа. Серьезно? Ты не шутишь? Темный эльф. Я полностью в твоем распоряжении. Софа. Тогда пришлю на днях. А еще у меня уже 5 новых глав книги, которую я публикую на сайте, и целых 1123 подписчика. Софа, спасибо. Софа, ты тоже можешь присылать мне свой текст. Софа, прости, я не подумала. Софа, прости, прости, прости. Темный эльф, давай пока остановимся на твоей повести. Смайлик улыбка. Темный эльф, 1123 подписчика? Вау, ты большая молодец. Софа, я все понимаю. Я бы себе тоже больше ничего не отправила. Темный эльф. Дело не в этом. Просто мне нечего отправлять. Софа. Совсем? Темный эльф. Да, я не садился за ноутбук с того зачета. Софа. Я так виновата перед тобой. Грустный смайлик. Темный эльф. Перестань. Никто не мог подумать, что Лина на такое способна. Как бы я ни злился, обвинять Софу глупо. То, что произошло, полный отстой. Но это жизнь. Книгу я все равно допишу, Лине она не по зубам. Просто для питерской конференции сейчас она не подойдет. Мужик из издательства уже слышал Линин синопсис. Но проблема даже не в Жавороновском, а в том, что я, кажется, перегорел. И вордовский документ на моем ноутбуке — последнее, о чем мне сейчас хочется думать. Если раньше я часами мог проводить за работой над книгой, то сейчас одна только мысль об этом вызывает мгновенную усталость. Софа. Я могу что-то сделать, чтобы помочь тебе вернуть вдохновение. Темный эльф. Да, темный эльф. Сварить кофе. И поцеловать. Но этого я ей, конечно же, не пишу. И даю себе мысленный подзатыльник. Софа отправляет забавный стикер с капибарой, держащий в руках кружку, и желает спокойной ночи. Выключаю телефон. Шер прыгает ко мне на диван и кладет свою плоскую большую черную морду на мои колени. «Пойдем гулять?» — спрашиваю я у пса. Шер, только что засыпавший, тут же вскакивает с дивана и несется в прихожую. Мы вернулись с прогулки всего час назад, но вместо того, чтобы лечь спать, я снова собираюсь на улицу. Мои действия нелогичны, в голове полный бардак, и единственное, в чем я уверен, так это в том, что мне срочно нужно проветриться. Будто бы мороз и холодный ветер способны вытеснить из головы мысли о Софе. Поздравляю, Амир, ты только что признал очевидное. Она тебе нравится. Осталось только принять и решить, что с этим делать. Или как минимум выяснить, что чувствует сама Софа.